Почему? Потому что он ищет истину. И Кришна любым человеком воспользуется, сказать ему, скажет ему истину. Хари Кришна, спасибо большое. Извините, что я вас так долго продержал. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класки джай.